На белой заставке проступают и краснеют буквы Netflix. Вдоль покрытой лесом долины вьется река. У нас есть лагерь, своя база, община выживших. Здесь безопасно. Сколько вас таких, как мы? Есть среди вас дети? Проще всего к нам добраться по реке, но с детьми вам такой сплав не осилить. Завитки течения на поверхности реки. Название – «Птичий короб». Темноволосая женщина на корточках перед двумя детьми. Слушайте внимательно, повторять не стану. Мы отправляемся в путешествие. Путь трудный и страшный. Будет казаться, что он нескончаемый. И будет сложно все время слушать. А еще сложнее помалкивать. Но рот на замок и слушать. Все, что я скажу, выполнять сразу же. Иначе мы погибнем. Понятно? Ни за что и никогда не снимать повязку с глаз. Ясно? Если попробуете снять, я накажу. Вам все понятно? Там холодно. Возьмем пледы. У мальчика песик, у девочки Китти. Этот дом лишь место, где нас уже ничего не держит. Все понятно, да? Девочка кивает. Как только отплывем, чтобы ни слова. Слушаем во все уши постоянно. Если услышите что-то в лесу, скажите. Если услышите что-то под водой, скажите. Но не вздумайте трогать свою повязку. Кто откроет глаза, умрет. Поняли меня? Дети кивают. На насесте в клетке сидит Ну-ка. Птица. Вот так. Не бойся, не бойся. Вот-вот, молодец. Молодец. Вот так. Женщина достает из клетки трех птиц, сажает их в коробку из-под обуви и закрывает. Женщина и дети надевают рюкзаки. Идемте. Выходят в повязках. Держа за руки мальчика и девочку, женщина ведет их по деревянной дорожке. Сквозь ее повязку проникает свет. Проведя рукой, она находит натянутую между деревьев веревку. Так, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хватается за веревку, держа девочку на руках. Мальчик цепляется за ее карман. Они идут по тропе вдоль веревки. Затем по ступеням спускаются к реке. 28, 29. Теперь сюда. Так, где же она? Она натыкается на алюминиевую лодку, укрытую хвойными лапами. Перевернув лодку, бросает в нее весла. Толкает лодку к воде и сажает в нее детей. Над рекой висит туман. Женщина гребет. Темная вода превращается в черную краску, что выходит из-под кисти на холсте. Появляется надпись «5 лет назад». Темноволосая женщина создает темный фон вокруг группы людей на картине. Заходит длинноволосая рыжая женщина с пакетом покупок. Она наблюдает за рисующей. Затем выключает музыку. Алло, я вообще-то слушала. Да? Да. А с тобой полквартала. В магазине толпа. Паника в полный рост. Слушай, холодильник-то пустой. Паника? Что за паника? Ты не в курсе? Совершенно. Новости включи, балда. Балда. По какому каналу? Да по всем. Она включает телевизор. Закрыты аэропорты и вокзалы. Улицы загружены. Люди покидают город на машинах и пешком. Поступают сведения о все новых необъяснимых массовых самоубийствах, начавшихся в Румынии и с угрожающей скоростью распространившихся по Европе и Сибири. По предварительным оценкам, число погибших исчисляется десятками тысяч. Волна спонтанных самоубийств захлестнула Европу и Россию. По свидетельствам очевидцев, жертвы находятся во власти психоза. Наши источники убеждены, что речь не идет о какой-либо вирусной эпидемии. Власти США рекомендуют гражданам сохранять спокойствие. На данный момент официальных заявлений нет. В России. Объясняй это футбольным мамашкам, дерущимся за бутылку воды. Кстати, о мамах. Только что болтала с нашей. Почему о твоих новостях ее оповещаю я? А кроме меня вам обсудить нечего? Про мою жизнь ей лучше не знать. Ровно в 3 у меня смотри на роскошного араба в Соус-Алита. Звучит многообещающе, интрига. Хочешь со мной? Никак. Сегодня прием у доктора Лапхам. Лапхам когда? Что за манера от радости переходить на виск? Давай я отвезу. Да ну, я сама. Я хочу с тобой. Увидим ребенка вместе. Лучше отменим прием и поедем смотреть на лошадь. Не, к черту лошадь. Жестко. Сколько злобы. Сестры смотрят на картину. Что скажешь? Скажу, что вижу людей, которые как бы вместе, но на самом деле дико одиноки. Одиночество так, побочный эффект. Их отчужденность, вот что здесь самое главное. Длинноволосая поворачивается к сестре. Отчужденность от чего? В сторонку. Мэлори. В сторонку, можно? Мы ведь обсуждали. Угу. В этот раз все будет по-другому. С детьми все иначе. К ним моментально прикипаешь. В моем случае вряд ли. Уж поверь. Прости. Можешь бояться одиночества, но не этого. Мэлори смотрит вниз. Тебе просто нужно выйти на улицу. В настоящий мир, к реальным людям. Ты же целыми днями торчишь здесь. Так мне продукты доставляют прямо на дом. Съезжай отсюда. И не подумаю. А надо? Ну уж нет. Почему? Потому, мне здесь нравится. Знаю, ты долго подыскивала симпатичную студию. И с уходом Райана работаешь за троих, но... Но впредь без соседей. Райан больше, чем сосед. А, как оказалось, не больше. Мэлори погружается в работу. Согласись, вот это не детская. Где ты ее положишь? Почему вдруг ее? Желаемое за действительное. Мэлори и сестра идут по больничному коридору. Сестра достает телефон. Прости, с работы звонит. Они попадают в застекленный проход. Женщина в вельветовом костюме говорит по телефону, облокотившись на перила. Да. Хотя да, я перезвоню. В смотровой. Пол ребенка узнать не хотите? Испортив сюрприз, доктор Лапхам? Нет. Она делает УЗИ. Как себя чувствуете? Со сном дела уже получше? Фигово. Но я редко высыпалась и до положения. Беременность не такое уж стыдное слово. Доктор, вы разве не в курсе? Если что-то упорно замалчивать, оно рассосется. Да что вы. Вот так. Век живи, век учись. Когда беременеет лошадь. Лошадь. Не знаю, читали ли вы. Кобыла свою беременность чувствует сразу. Понятно. Она питается иначе. Иначе ходит, кусает других лошадей, что подошли близко. Жаль, мы не лошади. Ужасно жаль. Будь мы лошадьми, у нас была бы мама, которая бы растила нас. И папаша на каком-нибудь дальнем конезаводе. Но ведь наш отец и так всю жизнь на них провел. А ведь верно. Еще как верно. Бедняжки. Поплачем друг дружку в жилетке. Разопьем бутылочку венца. А почему бы и нет? Я только за. Так, не здесь и не при мне. Ну, не в смысле. Нет, я... Так, мы, ну, бокальчик. Буквально капельку маленький розового. Маленький бокальчик. Горошина же не повредит. Я слышала, прозвучала бутылка. А вот прозвище горошина пора пересмотреть, поскольку ребенок размером с небольшую дыньку. Он с дыньку. Дыньку. Конечно, сложно любить того, с кем не знаком. Тонко и мудро. Может, вышить на каком-нибудь саше с лавандой? Продавать в сувенирных да, лавках? Да, в лавках. У вас будет ребенок. Очень скоро. Вы, я, Джессика и закаленная в боях акушерка будем также шутить двумя этажами выше. Но в этот раз вы вернетесь домой не одна. Да, знаю. Доктор Лапхам достает брошюру. Если вам это не нужно, есть масса супружеских пар, мечтающих усыновить ребенка. Никто вас тут не осудит, это ваш выбор и только ваш. Но не отмахивайтесь от проблемы в надежде, что она исчезнет. Мэлори берет брошюру. Мэлори склонилась над унитазом в туалете. Ее рвет. Отлично. Тебя что, рвет? Мэлори качает головой. Иди, я сейчас. Комочками? Да нет, не сказала бы. Такое однородное. Вытошнило, забыл. В машине подожди. Улыбнувшись, Джессика уходит. Мимо бегут два врача. Скорей! В туалете Мэлори разглядывает брошюру с заголовком «Подумываете об усыновлении?». Она выходит из туалета, вытирая нос и рот салфеткой. Женщина в вельветовом костюме бьется головой об окно. Эй! Эй! Прекратите! Охрана! Охрана! Помогите! Тихо! Осторожно! Кто-нибудь! Спокойно! набитом стекле кровь. Охрана. Женщину держит две медсестры. Она встречается взглядом с Мэлори. Ее лицо в крови. Мэлори выбегает из больницы. Джессика ждет ее в машине. Мэлори садится к ней. Полегчало? Все, началось. Попала на одежду? Та зараза из России, та, что вызывает безумие, она уже здесь. Началось. Что? Езжай! Карета скорой помощи врезается в стоящие машины. Джессика выруливает со стоянки. Их внедорожник выезжает на магистраль, а к больнице едет полиция. Едем ко мне. Санта-Роза. Не хочу. Поживешь там, пока не закончится, что бы это ни было. Одежда вся дома. Перетряхнешь мой гардероб. О, нет, ковбойские сапоги, это не мое. Тебя что, тебя серьезно волнует, в чем ты будешь щеголять? Заморачиваться на ерунде сильно успокаивает. Машина перед ними останавливается. Что? Вот какого? Остановиться посреди дороги. Стой. Объезжай. Да. Они объезжают ее. Если так дальше пойдет, то придется пересаживаться с машин на лошадей. Останавливаются на светофоре. Мимо на красный едет мужчина, чудом ни в кого не врезаясь. Черт! Господи, идиот на идиоте. Позади что-то взорвалось. О боже, джаз газовой. На красный сигнал. Давай, езжай вперед! Просто езжай вперед! Слушай, кто за рулем? Ты или я? Можно летать, серьезно, просто помолчи. Едут по городу. Давай. Это не мой. Мой, он там, на заднем сидении. Наверное, мастер Канифермы меня потерял. Ладно, попридержи лошадей. Мэлори ищет телефон Джессики. Господи, боже, что это, а? Позади по тротуару бегут люди. Джессика дрожит. Ты про что? Джесс, да объясни ты толком, куда ты ставилась? Что ты видишь, говори? Джессика резко поворачивает. Господи, с ума сошла, Джесс! Она крутит рулем, машина виляет. Мэлори тянется к рулю. Стой! Хватит, прекрати! Джесс, ну куда ты на встречку? Все, тормози! Джесс, да что на тебя нашло? Пожалуйста, хватит, Джесс! Джессика газует и врезается в стоящую машину. Взлетев в воздух, их внедорожник переворачивается и падает на крышу. Их машина скользит и останавливается. Люди в панике разбегаются. Вокруг битое стекло. Джессика вылезает через окно. Мэлори еще внутри. Мэлори выползает в окно вслед за Джессикой. У нее в волосах мелкие осколки стекла. Джессика идет прочь от машины. Оборачивается, смотрит на Мэлори и шагает под колеса грузовика. Мэлори с трудом встает и бежит вперед. Вокруг взрываются машины. Мэлори смотрит на свои ладони, они в крови. По улице несется толпа. Мимо проезжает детская коляска. Сталкиваются две машины. Какая-то женщина выпихивает Мэлори с середины дороги. В воздухе висит дым. Вокруг взрываются все новые машины. Мэлори бежит вместе со всеми. Мэлори падает и хватается за живот. Она видит, как лысый мужчина ссорится с женой. Лидия, назад! Вернись! Она в положении! Ты не поможешь! Лидия бежит к Мэлори. Скорее! В дом, сюда! Мэлори с трудом идет ей навстречу. Мужчина сбивает Мэлори с ног. Идемте, милая. Вставайте. Лидия замирает и смотрит на что-то. Не уходи, постой. Мэлори видит, как Лидия идет к горящей машине. Она теряет одну туфлю и прихрамывает. Муж Лидии смотрит на нее из окна. Мужчина помогает Мэлори подняться. Смотрите вниз. Прикройте глаза. Лидия подходит к горящей машине и садится за руль. Из окна дома ее муж видит, как машина взрывается. Рядом другой мужчина отворачивается от окна. Девушка в форменной блузе стоит с Мэлори и мужчиной у двери в дом. Откройте! Со мной беременная! Откройте дверь! Нет. Не вздумайте. Полиция! Откройте вашу мать! Простите, это мой дом. Хозяин открывает. Входите, скорее. Вперед! Девушка-полицейский заводит Мэлори внутрь, мужчина за ними. Как вы, нормально? Муж Лиди идет к входной двери с ружьем наперевес. Она пошла за тобой. Он уставился на Мэлори. И погибла. Так, понятно, что все мы немного на взводе. Проходите, проходите. Правда, очень. Ничего, ничего. На кухне Мэлори и еще несколько человек пытаются поймать сеть. Так, все целы? Помощь не нужна. Сеть кого-нибудь ловит? Что здесь? Тут вообще есть Wi-Fi? Да что же это? Не понимаю, в чем. Я набираю, но он не пошел. Ничего не работает. Не, глухо. Нет, не работает. А у тебя? Я пытаюсь. Нет, ничего. Черт. А дом? По телевизору идут новости. Мам, мам, позвони. Позвони мне прямо сейчас. Что-то... Алло? Алло? Парень с татуировками пьет таблетки. Воздействие на нервную систему. Говорю же, неделями наблюдал у клиентов. Эй, если кто не понял, я коп. Он достает таблетки изо рта. Не закончил академию, не коп. В любом случае, нам скоро пришлют подмогу. Нет, если что и случится скоро, так это то, что мы все подохнем. Это же классический случай биоатаки. Северная Корея, Иран. Дуглас, хватит. Это лишь предположение, догадки. Не паникуем, спокойно. Да что ты? Да. По ТВ хватит. Показывают распространение заразы. Короче, хана нам всем. Я слышала голос. То есть? Мы бежали по улице, богом клянусь. Я что-то ощутила, что-то услышала. Я увидела. Я... Что именно? Я не знаю, не объяснить. Присутствие? Да. Точно, всем хана. Мэлори и девушка-коп застывают с распахнутыми глазами. Должно же! Это как-то выглядеть! Может, кто-то выложил видео, изображение, кто-то... Мой рабочий видел! Ваш кто? Кто? Значит, копаем мы яму под фундамент. И тут один из рабочих ложится прямо перед бульдозером, а машинист опускает ковш и сам себе сворачивает шею. Как будто от одного взгляда на это сходишь с ума, тянет тебя покалечить. Нет, не покалечить, а убить. Господи! Всего один взгляд. И сводишь счеты с жизнью. Да что же это происходит? Надо зашторить. Сейчас. Все окна. Зашторьте окна. Том закрывает жалюзи. Давайте, помогайте. Мэлори пытается позвонить. У блондина звонит телефон. Включи. Энди, Бейли, отзовитесь. Бейли! Пойдете туда, умрете. Там наши дети! Уйди! Не дойдете вы до детей! А, звук прибавьте. Еще, еще. Президент подписал указ о введении чрезвычайного положения и закрытии всех границ. Не выходите. Не выходите на улицу. Никаких СМИ, кроме радио. Телевизор перестает показывать. Что за хрень происходит? Это Эндшпиль, брат. А? Простите, что? Эндшпиль. Судный день. Нас сочли порочными. Сочли? И кто? Те, у кого множество имен. Во всех мировых религиях, мифологиях полно упоминаний демонов. Духов, если хотите. Те, кто столкнулся с этими сущностями, описывают их именно так, как воплощение их самых страшных кошмаров, скорби или горести, невосполнимых утрат. Все это чушь собачья, чувак, мракобесие. Да нет, нет, не чушь, это правда, подтвержденная фактами. У них много воплощений. К примеру, о каманах, разномастные девы из древних зороастрийских легенд. Сургаты из древнехристианской демонологии, по воле которого беременным их нерожденные чада являлись в виде тварей, пауков, омаров. Или китайский хулидзин, тот же Пука из кельтской мифологии. Куча имен, только смысл один. И какой? Мужчина обдумывает вопрос Тома. Конец всего. Девушка-коп. Чарли. Ты узнал это все, работая в супермаркете? Чарли качает головой. Я это не первый год изучаю. Где, в колледже? Не в колледже как таковом, а в сети, в интернете. Там, где все берут информацию обо всем. Я работаю над романом. Обалдеть. То есть будем торчать здесь, пока не свихнемся, как он? Да. Но армия должна навести порядок. Надо лишь подождать. Том идет за Мэлори в гостиную. Эй, может, лучше присядем? Нет, нет, нет, я... Все нормально. Просто мне надо сделать звонок. Понял. Понятно. Только, боюсь, телефоны не работают. Ясно, ясно. Слушайте, у вас точно ничего не болит? Мэлори смотрит на Тома. Что? Нет. Не-не, просто нет. Вполне возможно сотрясение. Я в порядке, со мной ладно. Все нормально. Ладно. Нормально. Все. Том отходит. Мэлори смотрит в пол. Мы просто ехали. Она сдерживает слезы. Том смотрит на нее. И она что-то увидела. Я не поняла, что этот ее взгляд такой странный. Мэлори отворачивается от Тома, пытаясь успокоиться. Вновь поворачивается к нему. В нем такая... Она сдерживает всхлип, прикрыв нос и рот ладонью. Такая тоска. А Джесс не грустит никогда. Вообще... Вышла из машины. Выбежала на дорогу. Она не самоубийца. Она бы не смогла. Это... А потом... Эта женщина... Та женщина подошла ко мне. Остановилась, кликнула маму. И я... Это была моя жена. Ее звали Лидия. И она не могла окликнуть мать. Той лет 10, как нет в живых. Том лицом к лицу с мужем Лидии. Позже Мэлори лежит под одеялом на узком матрасе, положенном на двуспальную кровать. За окном, заклеенным газетой, пролетают листья. Внезапно по окну проползает тень. На улице на земле лежат тела и сгоревшие машины. Настоящее время. Лодка Мэлори посередине реки. Надпись «6 часов на реке». Лодка плывет сквозь туман. Ночь. Под натянутым, как тент, пледом Мэлори укрывает детей курткой. Они спят, держась за руки, без повязок. Мэлори тоже без повязки. Опирается на руку головой. Высунув руку из-под пледа, она опускает ее в реку. Открывает крышку коробки с птицами и подносит мокрую руку. С пальцев капает вода. Птицы клюют. Мэлори закрывает крышку и достает рацию. Алло? Алло, меня кто-нибудь слышит? Прием. Алло, кто-нибудь слышит? Прием. Есть кто живой? Меня зовут Мэлори. Сплавляюсь по реке. Кто слышит, ответьте. Алло? Алло, кто-нибудь слышит? Лодка плывет по течению. Кто-нибудь меня слышит? Прием. Она бросает рацию на дно лодки. Услышав голоса, Мэлори озирается под пледом. Пять лет назад. Тела на дороге и ступенях крыльца. В доме работает радио. Прошло трое суток с тех пор, как все завертелось. Станция обесточена. Не могу ни с кем связаться. От властей никаких известий. Но если вы меня слышите, одно могу сказать точно. Пока вы сидите дома и не видите этой дряни, вам ничего не грозит. Не выходите на улицу. Как появится дополнительная информация, непременно поделитесь. Мой муж по части трастов. А у вас какой юридический профиль? Банкротство. А нечего с соседями судиться. А продуктов нам на сколько хватит? Ненадолго. Поскольку кое-кто не понимает, что значит нормирование. Дуглас, я так понял, ваш дом рядом. Может, рискнем сделать вылазку? Вы что, не понимаете, что мы и не вернемся? Том спешит к двери, остальные за ним. Эй, Том! Никого впускать нельзя! Тихо! Спокойнее. Том и Дуглас возле двери. Кто там? Вы совершаете ошибку. Дуглас, да, хватит. Кто вы? Помогите. Меня зовут Олимпия Бейкер. Пожалуйста, помогите. Не вздумайте отпирать. Да, я открываю. Мэлори берет ружье. Сейчас. Секунду. Эй! Эй! Мэлори целится в дверь. В сторону. Дуглас стоит под дулом, затем отходит. Открывайте. Том смотрит на Мэлори. Вперед. Одеяло принесите. Одеяло. Хозяин дома идет за одеялом. Там две лампы по обе стороны от двери. Я дам вам одеяло, вы их завесьте обе. Понятно? Хорошо. Хорошо? Так, чтобы я ничего не увидел. Закройте глаза. Дурдом. Мэлори, закройте глаза. Мэлори отводит взгляд и неохотно закрывает глаза. потом приоткрывает дверь и просовывает одеяло. Как завесите, скажите. Коб заслоняет глаза руками. Том, может, не надо? Молчать! Тихо! Все, я завесила. Хорошо. Открывай. Идиоты. Идиоты. Вот так. Мэлори открывает глаза. Мэлори? Да. Опустите. Да. Да, пока кого-нибудь не пристрелила, первый раз взяв в руки пушку. Мэлори разряжает ружье. В фойе стоит и дрожит Олимпия. Все хорошо. Все смотрят на Олимпию. О, вас тут так много. Так значит, ждете ребенка? Да, к 1 октября. Она смотрит на Мэлори. А у вас когда? А в конце сентября. Кстати, что там на улицах? Народ все беснуется? Она кивает. С вами никого? Да, я одна. Моего мужа в том месяце призвали, он в ВВС служит. Я экономила еду, как могла, но потом она закончилась. Умереть голодной смерти. Я-то ладно, а вот ребенок. Вот, попейте. Спасибо. И тогда вы стали стучать во все двери подряд? Мой дом в квартале отсюда. Блеск, мы в родильной палате и подохнем от голода. Просто пополним продуктовый запас. Хорошо бы. Напади, пополни вслепую. Короче, все, засада. Не факт. Все смотрят на хозяина дома. Мы не так слепы, как можно подумать. Мэлори отдает ружье Дугласу. В каком смысле? Пойдемте. Хозяин стоит возле панели сигнализации. Видеонаблюдение ведется в режиме реального времени. Идемте наверх. Он поднимается на второй этаж. Все идут за ним. Сигнал оцифрованный. Вместо картинки данные тепловизоров. Выхолощенные изображения в виде пятен на экране. Но и оно может повлиять. Мы понятия не имеем, как эти штуки действуют. Напрямую мы их не увидим. Слушайте, если воочию мы их увидеть не можем, попробуем через переводчика. Пиксели, градусы. Может, оно и не покажется. Мы узнаем только, если кто-то решится взглянуть. По мне, это идиотская затея. Естественно, Дуглас. А что для вас не идиотизм? Рано или поздно придется что-то делать. Мы не знаем, надолго ли хватит электричества. Доверьтесь, кажется, должно сработать. Ладно. Хорошо. Глядишь, сработает. Тогда продумаем нашу вылазку за провиантом. Давайте. Да. Только не туго. Надеюсь, вы понимаете, на что идете. Хозяина привязывают к стулу. Вы с вашим мужем хорошие люди, и дело вовсе... вовсе не в этом. Спасибо, Дуглас. Это не обязательно. Я знаю. Не волнуйся. Том и Мэлори уходят. Эй, Том, мне бы пульт. А, да. Спасибо. Вот, держи. Том подает пульт, выходит из комнаты и закрывает дверь. Хозяин дома пультом включает монитор. На экране появляется изображение с камер возле дома. Том и Мэлори спускаются по лестнице. На полпути Мэлори останавливается и смотрит наверх. Скрестив руки, она смотрит, как удаляется Том. Появляется Дуглас. Так из-за чего судитесь? Они решили снести часть дома и воздвигнуть монструозное нечто. Его муж был архитектором. Если дом его, то вам-то какое дело? Любоваться-то им мне. Мэлори бросает взгляд наверх и идет мимо Дугласа. Коб заходит в хозяйственный блок кухни и смотрит на стиральную машину. Бросает рубашку сверху, делает пару шагов. Положив руки на стойку, нагибается с прямой спиной и растягивает мышцы. Парень с татуировками стоит сзади и смотрит на нее. Она оборачивается через плечо. Даже не думай. Мир скоро рухнет, так что не зарекайся. Она поднимает брови, тот улыбается. Наверху хозяин дома изучает видео с камер наблюдения. Где ты, мразь? Покажись. В другом помещении с потолка свисают большие куски полиэтилена. На полу стремянка и металлическая стойка. Заходит Дуглас с ружьем и достает чекушку виски из портфеля. Отвинтив крышку, он промочил язык. На кухне Олимпия достает пузырек с витаминами для беременных и запивает водой одну таблетку. Наверху. Давай, Грег. Грег смотрит на экран. Сосредоточься. На экране пятна света освещают каменный дворик. На кухне Мэлори берет со стола тетрадь и читает. Книга. О конце всего сущего. Мой роман. Чарли закрывает тетрадь. Но это не легкое детское чтиво, где все носятся слухами, убивают друг друга, а чтобы выжить, бегают по лабиринтам. Мой роман, он о настоящем и насущном. У вас вот это все в голове укладывается? Наверху Грег смотрит на экран. Листья летят по каменному дворику. По земле ползет длинная тень и накрывает собой двор. Лицо Грега искажается. Взгляд стекленеет. Внизу Дуглас заряжает ружье. Коп выбегает из кухни. Они спешат наверх вслед за Томом и Мэлори. Грег! Грег, что там такое? Грег! Мы входим! Они врываются. Грег опрокидывает стол, падает вместе со стулом и разбивает голову о каменную плиту. Откройте глаза! Нашли монитор! Грег! Где ты? Мэлори ползет к Грегу. Грег! Вот он здесь! Дуглас разбивает монитор ногой. Все хорошо, порядок. Можно открывать, можно. Открыв глаза, Мэлори видит кровь на руках. Напротив нее кровь течет из-под головы Грега. Говорил же ему, не глупи. Дуглас уходит. Пойдем. Том утешает Мэлори. Давай. Нам отсюда в жизни не выйти. Никто нас не спасет. Все. Уходим. Татуированный парень кладет ладони на плечи копа. Мертвый Грег лежит на полу. Его глаза открыты. За окном ночь. Мэлори проходит по гостиной мимо спящей на диване пожилой женщины. Она заходит в выделенную ей спальню и садится на кровать. В дверях появляется Олимпия с двумя большими подушками. Привет. Привет. Я подумала, нам стоит держаться вместе. Учитывая... Она смотрит на живот. Конечно. Олимпия устраивается на второй половине кровати. И нам будет не так одиноко. В одном блоге писали, что будущей маме нельзя спать одной. Ребенок ведь чувствует, когда ей одиноко. А, понятно. Слушай, а... насчет имен уже думала? Нет, пока как-то нет. А вы с мужем? Ну, если девочка, мы бы назвали ее, скажем, Ариэль или Жасмин. Я бы назвала дочку Синдереллой, сокращенно Элла. Мэлори улыбается, кивает. Ну и муж за какой из трех? Он всегда за то, что и я. Ну, а твой муж, у него есть предпочтение? Я одиночка. Ой, прости, пожалуйста. А, ерунда, ничего. А твои родные, наверное, не могут дождаться, прости, когда... мне надо... Я отойду на минутку. Ненадолго. Мэлори выходит из комнаты. Она заходит в столовую и садится за большой обеденный стол. Замерев, она прислушивается. Встает, проходит через кухню в другую комнату. Там Дуглас и Том спят на диванах. Вернувшись на кухню, Мэлори открывает дверь хозблока. Там она видит парня с татуировками и девушку-копа. Они оба голые. Они страстно целуются. Извините. Мэлори закрывает дверь. Появляется Том. Да, такое не развидеть. Не развидеть, это то, точно. Они смотрят друг на друга. Прости. Улыбка Мэлори пропадает. Она смотрит на Тома. Все хорошо? Он кивает. Пожалуй, стирка подождет до утра. По-моему, здравая мысль. По-моему, тоже. Пока. Мэлори выходит из кухни. Том смотрит ей вслед. В настоящем занимается день. Верхушки деревьев освещены солнцем. Над рекой висит густой туман. Лодка плывет по течению. Надпись. 14 часов на реке. Мэлори и дети в повязках. Мэлори гребет. Эй, на лодке! Помощь не требуется! Мэлори поворачивает голову на звук. Снимайте повязки, здесь можно! Не вздумайте снять. Нельзя, нельзя. Вас покормить? Дети поди голодные! Пригнулись, пригнулись. На дно, на дно. Тихо. Дети пригибаются. Мэлори накрывает их пледом и достает пистолет. Эй, малышня! Олененка когда-нибудь видели? Открою секрет. Я нашел одного в лесу. Лодку относят к берегу. Все застилает туман. Мэлори поднимает пистолет. Ну да, понимаю, вам страшно. Только бояться нечего. Из тумана появляется мужчина. Да не трону я вас, только к берегу подтяну. Мэлори стреляет наугад. Кому сказал, повязку снимай! На мужчине темные очки. Он хватает пистолет. Мэлори бьет его по лицу веслом, он отталкивает ее. Она пинает его ботинком по лицу и сбивает с него очки. Я узрел ее! Узрел истину! У него остекленевший взгляд. Да сними ты повязку! Он тянется к ее повязке. Мир прекрасен! Прекрасен! Снимай повязку! Они борются в лодке, пока та дрейфует. Сними повязку! Мэлори выхватывает спрятанный мачете и беспорядочно рубит им в воздухе. Она ударяет мужчину по руке и шее. Она бросает нож и хватается за весла. Все должны прозреть! Все должны узреть! Все должны узреть! Кровь течет по шее мужчины. Он теряет сознание и опускается под воду. 5 лет назад. Окна дома и гаража заклеены газетами. Скверная новость. Все собрались на кухне. Запасы продуктов кончаются. Надо как-то пополнять. У всех озабоченный вид. Я знаю, где можно их взять. Где, Чарли? В супермаркете. Когда началась эта свистопляска, я сам его запер. И столько времени молчал. Зато теперь мы в курсе. Спасибо. Нужны несколько человек. Кто пойдет? Нет, братан, мы все сдохнем по дороге. Издеваешься? Я пойду. Раз он идет, я тоже. Ты беременна. Если вы все идете, тогда я тоже могу. Давай так. В первой вылазке участвую я, а во второй уже ты. Я с вами. Что? Тебе что, жить надоело? Не пропаду, Якоб. Что-то не нравится мне все это. Может, не стоит? То есть нас четверо? Пятеро. Чарли пятый. Как Чарли пятый? Чарли никуда не пойдет. Но кто отключит сигнализацию? Нет, так не пойдет. Я дал информацию, и все. Сами найдете где что. Это же супермаркет. Там все расписано. Если нужны хлопья, ищите табличку хлопья. Читать не умеете, но вы-то умеете. Так Том бросает ему ключи. Нет, нет, Чарли, не просите, Чарли, Чарли, не пойду. Чарли, Чарли, Чарли, Чарли. Будет о чем писать книгу. Стань героем. Чарли прикрыл глаза и повесил голову. В гараже. Вот так. Черной краской закрасим все. Действенно и надежно. Ты себя слышишь, нет? Как вслепую можно рулить? У нас есть GPS. Том в машине. Татуированный парень закрашивает окна автомобиля. Том обклеивает их газетами изнутри. Кусочком изоленты Том заклеивает камеру. Он за рулем, рядом Мэлори. Чарли на заднем сиденье между Дугласом и копом. Прокладываю маршрут. Дуглас закрывает глаза и крестится. Том кнопкой открывает гараж. Дверь гаража открывается. Том выезжает задним ходом. Том выезжает со двора. Через закрашенные окна проникают блики света. Гараж закрывается. Движение прямо. На экране навигатора изображение машины. Движется по карте. Через 800 метров поворот направо на Бэй-стрит. Что это? Бордюр. Просто бордюр. На экране мигает предупреждение. Это датчик расстояния. На пути машины лежат трупы. Машина дернулась, наехав на что-то. В машине все напряжены. Просто кочка. Лежачий полицейский. Поворот направо. Том поворачивает. Мигает парктроник. Том объезжает разбитую машину и едет по улице, заваленной мусором и брошенными автомобилями. Мигает предупреждение о столкновении. На тротуар занесло? Нет, что-то другое. Машина встала. Может, там фура поперек или... Тогда сбоку объезжай, попробуй объехать. Да, да, да. Том включает передачу. Что там? Они прислушиваются к звукам со всех сторон. Предупреждения спереди и сзади мигают и остаются гореть. Там что, кто-то едет? Огромная тень ползет по машине, закрывая свет. Не дыши. Черт, выпусти меня! Тихо! Чарли, надо выбираться! Чарли, смотри на меня! Чарли, смотри на меня! Смотри на меня! Сюда смотри, успокойся! Тише. На улице дует ветер. Вокруг машины кружатся листья. Сенсоры мигают учащенно. Чёрт, ну вот и приплыли. Машину потряхивает. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Вот и чёрт. Всем держаться, за что придётся. Всё, Том включает передачу и трогается. Поворот. Это не лежачий полицейский. Держитесь. Поворот налево. Медленнее, осторожнее. Машина на полном ходу заезжает на парковку, сносит коробки и останавливается у входа. Конец маршрута. Ой, черт. Ой, черт. И как после такого высунуть нос на улицу? А придется. Ветер несет по парковке мусор и брошенные товары. На три. Раз. Я готов. Два. Три. Выходит из машины в повязках. Что это? Ага, да. Я во что-то уткнулась. Да, да, да. Это колонна. Дуглас с ружьем. И где здесь входная Она дверь? Она должна быть справа. В паре шагов от нас. Вот попали. Чуть левее. Левее. Влево. Не то. Где же? Давай, вперед. Здесь, здесь, здесь, здесь. Том находит дверь. Чарли отпирает замок. Погодите. Нет. Погодите, я сейчас. Все, порядок. А, да. Том распахивает дверь. Они на ощупь пробираются внутрь, держась вместе. Том закрывает дверь. Хорошо, мы вошли. Так, все здесь. Так. Эй! Том шикает на копа. Закрой окна. Так, как же? Том пробирается к окну и опускает жалюзи. Чарли, Мэлори и девушка-коп стоят вместе. Дуглас с ружьем наготове. Все. По-моему, все. Снимаем. Все снимают повязки и озираются. О, боже мой. Натуральный джекпот. Мэлори открывает попкорн. А где консервы? Второй ряд. И туалетная бумага? Пятый. К черту, где бухло? И помним, машина не резиновая. Берем все не портящееся, необходимое. А где электроника? В шестой. В шестой, так, ладно. Сами убирайте, я пас. Том берет несколько раций. Отлично. Коп везет тележку по секции, где Дуглас изучает стенд с алкоголем. Это я удачно увязался. Вот оно. Легендарная Эльдорадо. Да, не то слово. Он отпивает из бутылки. Мэлори набирает консервы. Это будущему имениннику. Том протягивает подгузники. Спасибо. Да. Просто я... Моя сестра беременна четвертым. Вот это что? Она святая. Есть такое. Я постоянно трогаю ее живот. Успокаивает. Одна из уловок природы. Она толкает тележку. Твоя сестра где? В Сакраменто? Он кивает. Да. Да? Да. Мэлори смотрит на Тома. Он качает головой и отворачивается. Так а ты откуда? Где родилась? Да, неподалеку от Стоктона. Стоктон? Да, мы конезаводчики. С настоящим ранчо? Ну да, отец натуральный ковбой. Понятно, где ты этому научилась. Чему? Фокусу с обрезом. Да, познавательное детство было. Он встает на ее пути. А, да, но Стоктон не так уж далеко от Сакраменто. Ну да, по 99-й. Трасса 99. Небо и земля. Значит, мы могли бы познакомиться иначе. Могли. Я могла быть твоей няней. Они улыбаются. Красоткой няней. Она опускает глаза. Ты так говоришь, зная, что мы умрем. Может быть. Она улыбается и кивает. Том смотрит на нее. Мэлори везет тележку. На полу валяются продукты. Она резко останавливается. Мэлори оглядывается и подходит к кассе. Зайдя за прилавок, она видит клетку с тремя маленькими разноцветными птицами. Она улыбается. Везунчики, как вы-то уцелели. Она наклоняет голову. Приветик. Приветик. Сине-желтая птичка на насесте. Сонные мои. Вниманию, покупатели! Просьба пройти в седьмой ряд. У меня мега-мега-мега-мега-мега объявление. Леди и джентльмены, прошу вас. Да, Дуглас. Я хочу воспользоваться возможностью поднять тост за всех нас. Поскольку общими усилиями мы сумели вернуть к концу света... Он поднимает руки и ухмыляется. Былое величие! Ура! Том и Чарли качают головами. Дуглас отпивает из бутылки. Птички. Он косится на клетку в тележке. До вас, тупиц, до сих пор не дошло? Мы будем жить здесь. Тут же годовой запас воды и провианта, причем бесплатного. Какой смысл уходить? А остальных обречь на смерть от голода? Дуглас задумывается. Лучше их, чем нас. Все, что нужно для жизни, здесь есть. Абсолютно. Чего нет, так это разумных, логичных, весомых аргументов в пользу возвращения. А как тебе такой аргумент? Мы не сволочи. Мэлори поднимает брови. И мы не останемся. Все поворачиваются на звук. Они идут к дальней двери магазина. Что это там? Ручка двери дергается. Чарли, что за дверью? Разгрузочный док. Эй? Пожалуйста, пустите меня. Громче, я не слышу. Пожалуйста, пустите. Ногти скребут по двери. Закройте глаза. Что? Я открываю дверь. Стой! Там же человек. Я не могу не помочь. Дуглас вскидывает ружье. Мэлори заслоняет глаза. Назад. Том приоткрывает дверь. Вы тут? Тут. Умоляю, откройте, я запер. Стойте, стойте, стойте. Филейчик, это ты? Чарли снимает повязку. Чарли, да какой я, еще Чарли. Филейчик? Он работает в супермаркете, в отделе морепродуктов, из бывших зэков. Немножко чокнутый, а так хороший парень. Ты как там оказался? Да я тут это, они меня подловили. Кто они? Слышь, Филейчик, с тобой есть они кто? Они обманули и бросили подыхать. Кто бросил тебя? Объясни толком! Народ, здесь что-то не то! С ним что-то не то! Птицы мечутся в клетке. Филечик, ты чего это? Ты чего там? На полу в разгрузочном доке лежит тело. Филечик толкает дверь. Том, Дуглас и Коб пытаются закрыть ее. Не удержу, Филечик! Пустите! Распахнув глаза, Чарли смотрит, как Филечик лезет в дверь. Пустите! Чарли бежит и толкает Филечика. Дверь захлопывается. Ты видишь, Чарли? Чарли? Чарли! Чарли! Чарли! Черт! Из-под двери течет кровь. Черт! Том и Дуглас отходят от двери. Коб бежит мимо Мэлори. Надо уходить. Идем. Уходим как можно быстрее. Мэлори идет за Томом. Дуглас оглядывается и поднимает ружье. Откройте. Одного не пойму, как он выжил. Откройте мне. В машине Мэлори держит клетку с птицами на коленях. Все сидят тихо, пока Том ведет машину обратно. В гараже они выходят. Татуированный парень выбегает навстречу копу. Феликс. Появляется Олимпия. Вот это да. Сколько у вас всего? Птички? Да, они чувствуют, когда те сущности рядом. А где Чарли? Мэлори смотрит на птиц. Избавил нас от чтения своей писанины. Он спас нас, тварь неблагодарная! Дуглас идет в дом. Олимпия и пожилая женщина смотрят на Мэлори. Наступает ночь. Мэлори что-то жует на кухне. Заходит Дуглас с бутылкой виски. Они обмениваются взглядами. Знаю, что ты думаешь. Что все обо мне думают. Помнится, в заявлении на развод первая жена написала, что назвать меня уродом значит оскорбить всех уродов в мире. Он наполняет стакан. Вторая жена говорила, что ад ее больше не пугает, потому что быть замужем за мной – то еще испытание. Мы бы с ними сдружились. Наверное. Потом Лидия. Вот третий брак был удачным. Чистейший, добрейший человек. Но я жив, а она нет. А почему сказать? Потому что в мире выживает лишь два типа людей. Сволочи и нежить. Да уж. Ты прямо как мой отец. Твой отец? Что, тоже был из мудрейших, призванных сеять разумные среди никчемных глупцов? Тоже любил смешать всех с дерьмом. И тоже норовил подвести под любой свой поступок глубокий смысл. Мол, кругом враги и заговорщики. Что бы ни происходило, виноват был кто угодно, но не он сам. А потом до нас с сестрой дошло, что это лишь предлог тиранить родных. И жить стало проще. Все же возражу, кое в чем мы отличаемся. Я всегда прав. Ну да. Вы одного пошиба. Может, и внешне похожи. Не сказала бы. Он что, не настолько обаятелен? Не в том дело. У него волосы, прическа другая. Волосы? Да. Погуще. Он ухмыляется и открывает бутылку. Мэлори усмехается. Дуглас наливает еще один стакан и передает ей. Мне нельзя. Ой, да ладно. Под конец света, думаешь, глоток виски так уж на что-то повлияет. Сдвинет чашу весов. Она берет стакан. Надеюсь, ты ошибаешься насчет сволочей и нежити. Она чокается на расстоянии. Все не так плохо. Он чокается в ответ. Значит, выпьем за надежду. Они пьют янтарный напиток. Коб с рюкзаком открывает выдвижную дверь. За ней идет Феликс с подушкой и одеялами. Они шмыгают в гараж. На кухне. Мэлори поднимает взгляд на перголу и идет из кухни. Мэлори за ним. Заприте гараж. Сейчас. Дуглас нажимает на кнопку. Стой. Закройте глаза. Том возле двери. Они закрывают глаза. Он заперт. Все, заперт. Том открывает дверь. Вот гады. Не понял, где машина? Народ, а кто видел Люси и Феликса? Том сжимает челюсти. Он бросается обратно в дом и ударяет по стене. Черт. Мэлори берется за голову. Затем шагает, держась за поясницу. Настоящее. Густой туман висит вокруг лодки. Небо затянуто тучами. Надпись «24 часа на реке». Мэлори гребет завязанными глазами. Дети тоже в повязках. Сидят напротив. Девочка держит птичий короб, привязанный к ней веревкой. Мэлори отдыхает. Почему ты не гребешь? Отдохну чуток. А долго еще? Пару часов. Мэлори начинает грести медленно, затем быстрее. Течение ускоряется. Впереди из-под воды торчит грузовик. Лодка натыкается на грузовик. Мальчик падает в воду. Мэлори шарит руками за бортом, хватает мальчика за ворот и втягивает его в лодку. Ты как? Живой? Забилась. Понятно. Еще бы не замерз. Держись. Она ощупывает дно лодки. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Мешок с едой и пледы! Проклятие! Прости. Ты ни при чем. Держись. Она набрасывает куртку на себя и мальчика. Они снимают повязки. Сейчас согреешься. Согреешься. Они надевают повязки. Укутайтесь. Только повязки не снимать. И тихо, тихо. Мэлори поворачивает голову. Вы слышали? Вы слышали? Мэлори гребет к песчаному берегу. Она вытаскивает лодку на сушу. Лягте на дно. Пригнитесь, волчок. Тихо, как мыши. Короб с птицами ставлю здесь. Я вас накрою, чтоб ни звука. Из лодки не выходить, поняли? Оставаться в лодке. Так. Мэлори привязывает веревку к кустам у воды и с рулеткой в руке торопливо поднимается на холм. Она поводит рукой, чтобы нащупать путь вдоль деревьев. С рулеткой у пояса она выходит на прогалину. На крыльце висит музыка ветра. Мэлори подходит к зданиям, сжимая мачете. Проведя рукой по деревянным брусьям, она добирается до входа в дом. Нащупывает дорогу по деревянным ступеням крыльца. Открыв дверь, она замирает на пороге. Она заходит внутрь и закрывает дверь. Мэлори медленно поднимает руки и снимает повязку с глаз. Затем оглядывается. В вытянутой комнате стоят металлические каркасы кровати и другая мебель. Окна с обеих сторон комнаты закрыты газетами и шторами. Сквозь них проникает свет. Рулетка разматывается до конца. Мэлори снимает ее с пояса и привязывает к кровати. Она снимает с кровати одеяло, встряхивает их. В лодке дети распрямляются и вылезают из-под куртки Мэлори. Та пополняет запасы на кухне. Девочка ставит птичий короб на сиденье и встает. Мэлори запихивает вещи в рюкзак и хватает еще что-то с кровати в другой комнате. Мэлори замирает, скашивает глаза. Рулетка стучит о кровать. Веревка натягивается, и кровать едет к двери. Мэлори поднимает пистолет, разворачивается и целится во вторую дверь. На дверь наползает тень. Мэлори поворачивается и торопится к двери, через которую вошла. Осторожно поднимает веревку. Та провисла. Держа пистолет наготове, она опускает на глаза повязку и выходит. Ориентируясь по веревке, она бежит вниз по ступеням и до края здания. Ветер поднимает листья в воздух. Мэлори бежит, держа веревку, оступается, падает. Она наугад стреляет перед собой. В лодке девочка поворачивает голову. Что-то случилось с Мэлори. Мэлори карабкается назад, падает с холма. Листья поднимаются в воздух. Девочка берет из лодки веревку и обвязывает ее вокруг талии. Она выходит, мальчик остается. Касаясь веревки, Мэлори бежит вниз с холма. Девочка блуждает среди деревьев и выходит на прогалину. За ней тянется веревка. Внезапно листья вокруг девочки поднимаются в воздух. Мэлори! Она выставляет руку вперед. Мэлори! Веревка натягивается, девочка падает и едет по земле на песчаный берег. Там ее хватает Мэлори. Сказала ни шагу из лодки! Делать то, что я говорю, не думая! Понятно вам нет? Если что-то случится, не бежать мне на помощь! Спасаться самим! Поняла меня? Скажи, что вы делаете, если я не вернусь? Спасаетесь сами! Повтори! Спасаемся сами! Спасаетесь сами! Как мне вам доверять? Снова в лодке. Девочка кусает губу. Мэлори гребет. Лодка плывет сквозь густой туман. Прошлое. Трупы разлагаются на крыльце дома. Конец света. Мы сами не свои. Да какой там конец? Что нет? По мне, так он и есть. Том и Мэлори стоят в гостиной возле птичьей клетки. Под конец моей службы в Ираке послали нас в одну деревеньку. Она садится на журнальный столик. Улицы патрулировать, обеспечивать безопасность. Он садится рядом. Как-то утром видим, мужчина с четырьмя детьми. Я тормознул узнать, все ли нормально. Куда идут, может, подстраховать их. Оказалось, провожает детей в школу. Кругом черти. Что? Война, хаос, а мужик ведет детей в школу. Том смотрит в сторону. В глазах слезы. В общем, проводили их. И каждый день провожали. Том кусает губу. Даже вошло в привычку. Он достает цепочку из-под воротника. Это вот его подарок. Дал, когда нас отозвали домой. Он поглаживает пальцами кулон. Держа кулон у подбородка, он смотрит вдаль. Хорошо, если он и сейчас водит их в школу. Мэлори распрямляется и берет Тома за руку. Расправив пальцы его ладони, она кладет ее на свой живот. Том кладет голову ей на плечо. Настоящее. Дети спят в лодке, держась за руки. Надпись: 28 часов на реке. Мэлори сидит под пледом, без повязки. Алло, меня кто-нибудь слышит? Прием. Это Мэлори, отзовитесь. Кто-нибудь слышит? Прием. Мэлори возится с рацией. Лодка дрейфует. Кто-нибудь слышит? Прием. Алло, меня кто-нибудь слышит? Прошлое. В доме. Алло, проверка связи. Мэлори сидит на диване с рацией. Алло, кто-нибудь, отзовитесь. Прием. У вас есть повязка? Алло, алло, проверка. Одеяло. Вы ведь держите одеяло? Олимпия у входной двери. Ладно, заходите, только быстро. Она открывает. Спасибо. Мужчине дверь. Спасибо, повязка, вот. Вот, спасибо. Все. Спасибо. Хорошо. Вам большое. Хорошо, да. Только... Мэлори, подождите, хватает постойте, ружье. Стойте, Мэлори! Да, я сейчас... Стой, Олимпия, Мэлори! Что ты творишь? Постойте, постойте! Что творишь? Дом! Чем ты думала? На пол, на пол! Мужчина лежит на полу. Портфель, страшно! Портфель проверь! Нет. Портфель проверь! Марш ко мне, Олимпия! Ну, живо! Том поднимает мужчину. Кто? Это еще кто? Том, на мушке! Глянь портфель! Глянь портфель, что там? Да кто? Ему страшно! Кто ты такой? Откуда он взялся? Заткнись, Олимпия! Кто ты ему такой? Ему было страшно, и я впустила. Кого? Незнакомца? Да, простите. В наш дом? Ему ты было что, страшно. Совсем поехала? Простите. Дуглас смотрит свирепо. Простите. Меня зовут Гэри. Он скорчился на полу. Я из местных. Когда все началось, мы с коллегами выехали из города. Думали, так безопасней. Мэлори целится в него. Прошу, прошу, только не выгоняйте, спрячьте от них. От кого? Я не верю, он врет. Клянусь, я не... От кого? Да все, вранье. Дуглас, почему вы здесь? Приехали в дом коллеги Карла. Сидели тихо, и все бы ничего. Но тут вломились они. Сущности вломиться в дом не способны. Да нет, не сущности, а психи. Те психи из Нортвуда. Нортвуд? Я не... Где? Что это? Это местная психбольница для преступников. Мило, что эту публику выпустили погулять. Дальше что? Вытащат из дома и силой открывают тебе глаза, заставляют смотреть на тварей. Что? Тебя тоже? Нет. Каким-то образом Карл сцепился с одним из них. Повалил на землю, и мы, остальные, рванули, что было мочи. Я бежал, и бежал, и бежал, и бежал, и вот я здесь. Стучался во все двери, а в ответ тишина. Если бы не вы, я... Спасибо. Олимпия вздыхает, Мэлори и Дуглас обмениваются взглядом. Гэри смотрит на клетку с птицами. Птицы. Ужаснее всего то, что... Когда они вламывались в дома, у них... Он поднимает свою повязку. Вот это им было не нужно. Обходится без повязок. Без них из дома не выйдешь, верная смерть. Только не для них. На сумасшедших эта зараза не действует. Они так радовались, ликовали. Им хотелось смотреть. И твердили, слепые должны прозреть. Дуглас подходит к Мэлори. Он вырывает ружье. Стой! Вставай и проваливай. У нас не богадельня. Вставай, погостил и вали. Приятно было поболтать. Все, пшел. Он целится. Дуглас. Если кого что не устраивает, тоже валите. На выход. Дуглас, это убийство. Прошу. Нет, это убийство. Прошу. Впускать в дом непонятно кого. Каждый наш контакт с внешним миром обернулся смертью. Лидия, Грег, Чарли! Если все же кому-то не имется спасать ближних, выход вот он. Дерзайте, но чтобы в доме никаких вновь прибывших. Только через мой труп. Последний раз говорю. Вставай и про... Пожилая женщина разбивает вазу о затылок Дугласа, и он теряет сознание. Спасибо. Поспишь в гараже. Том укладывает Дугласа на пол гаража. Дуглас открывает глаза, а Том выходит за дверь. Олимпия сидит на кровати. Я открыла дверь только потому, что помню, каково это быть с той стороны. Если бы вы меня не впустили, я... Мэлори садится рядом. Я знаю, что я для вас обуза. Брось, обуза. Не больше, чем я. Поняла? Нет, неправда. Нет, правда. Ты сильная, не как я. Я такая неженка. Сначала родители с меня пылинки сдували. Потом и муж. Я просто Когда тебя все любят, ты не боец. Считай, что тебе повезло. Я выросла в волчьей стае. Олимпия поворачивается к Мэлори. Если со мной что случится, прошу, не бросай моего ребенка. Хорошо? Нет, нет. Прошу. Нет, это Мэлори, твой ребенок. Пообещай. Нет, нет, прошу, ничего с тобой не случится. Прошу, не обещай, бойся. Пойми. Прошу, просто обещай. Мэлори кивает. Ладно, ладно. Да, хорошо. Олимпия улыбается. Мэлори дает ей пакет. Что это? Ну, если я скажу вот так в лоб, значит, зря заморачивались с упаковкой. Шикарно. Олимпия открывает пакет и достает брелок с плюшевым котенком. Захватила в супермаркете. Олимпия улыбается и кивает. Он чудо. Спасибо. Не за что. Спасибо. Олимпия обнимает Мэлори. Та еще вечеринка для будущей мамы. Что ты? Он чудесный. Так что подаришь дочке сама, когда подрастет. Да? Она кивает и сжимает котенка. Спасибо. Настоящее. Тот же котенок в руках у девочки. Мэлори на веслах. Лучи солнца пробиваются сквозь туман. Надпись: 38 часов на реке. Так, река набирает ход. На совещание. Мэлори набрасывает плед на детей. Затем ныряет под него сама. Под пледом все снимают повязки. Так, поговорим о порогах. Пороги – это когда река становится качковатой и очень громкой. И очень опасной. И пройти их трудно. Трудно, как никогда. Как подплывем к ним, кто-то из вас должен сделать очень важное дело. Мэлори сдерживает слезы. Кто-то снимет повязку. Девочка пристально смотрит на Мэлори. И будет смотреть. Подсказывать мне, в какую сторону грести, чтобы я не сбилась с пути. Девочка смотрит на мальчика. Если я посмотрю, никто из нас не доплывет. А вдруг мы увидим его? Я готов. Нет, нет, нет, нет. Я, только я решаю, кто будет смотреть. Решать мне, только мне. Я решаю. Я решаю. Девочка внимательно смотрит на Мэлори. Они вновь надевают повязки. Затем Мэлори убирает плед. Лодка плывет мимо скалистых берегов. Прошлое. Пожилая женщина на кухне моет посуду. В гостиной Мэлори сидит на полу, прислонившись к дивану. В руке у нее рация. Прием. Прием, алло. Алло, меня кто-нибудь слышит? Прием, раз, два, три, прием. Олимпия и Том стоят на кухне. Проверка. Гэри пританцовывает под музыку. Люблю эту песню. И я люблю. И я. Я тоже. А я ее в первый раз слышу. Гэри поднимает руки в танце. Мэлори морщится и ерзает на полу. Олимпия сгибается пополам. Наверное, ложная тревога. Пойдем наверх. Ванную, хорошо. Нужны полотенца, губки, ножницы и много воды. Набирайте ведра. Тихо, тихо. Спокойно. Не бойся. Спокойно. Мэлори с трудом встает на ноги. У Гэри расширяются глаза. Он смотрит на птиц. Мэлори идет по коридору. Из гаража смотрит Дуглас. Мэлори вдруг останавливается. Она смотрит сквозь стекло на Дугласа, затем на образовавшуюся лужу под ногами. Она приносит два ведра на кухню и наливает воду. Хмурится. Смотрит на Гэри. А ножницы в этом... в ящике. Слева от вас, вон в том, да. Гэри передает ей ножницы. От ее ног тянется мокрый след. Его замечает Том и подходит к Мэлори. Ты как? В порядке? Значит, уже началось. Нет, пойдем. Ничего, нет. Вот, видишь? Ничего, видишь, пора. Все. Все, пойдем. Пойдем, пойдем. Еще пойдем, рано. Пойдем. Мне не рожаю. Ты рожаешь. Пойдем. Идем, идем. Надо набрать. Том ведет ее наверх. Олимпия корчится на кровати, Мэлори на полу. Затем тоже заползает на кровать. Сейчас. Сейчас. Приходит пожилая женщина с инструментами. Сейчас. Том приносит одеяло. Вы молодцы. А, заткнись! Внизу Гэри приносит кожаный портфель и включает пластинку на проигрывателе. Птичья клетка стоит на столе. Гэри прикрывает глаза и движется в такт музыки. Он кружится, затем бросает портфель на диван и плюхается рядом. Пот выступает на лице и шее Мэлори. Давай еще. Гэри вынимает из портфеля планшет для рисования. Он достает пачку карандашных рисунков и раскладывает их на столике. На всех леденящие кровь изображения в черно-серых тонах. Он смотрит на демонические образы на рисунках, затем берет карандаш и начинает новый набросок. Наверху. Есть! Есть! Том стоит рядом с Мэлори. Пожилая женщина подает Мэлори младенца. Вот, мальчик. Том смотрит на Мэлори и ее сына. Твоя тетя ждала девочку. Гэри отрывается от рисования и смотрит наверх. Он встает и берет клетку с птицами. Мэлори держит ребенка и плачет. Гэри несет птичью клетку по коридору. Слышь, новичок, сюда подойди. Отопри дверь, ну! Открой! Ты что там делаешь? Гэри смотрит на Дугласа и поднимает клетку. Что? Он открывает холодильник и ставит птиц внутрь. Что ты задумал? Гэри идет к окнам и открывает жалюзи. Он сдирает газеты со стекла и смотрит в окно. Спускаясь по лестнице, Том замечает рисунки. Гэри? Том спускается с полотенцами в руках. Гэри! Эй! Эй, Том! Он запер птиц в холодильнике! Том, говорю же, он чертов псих! Том кладет полотенце на диван и разглядывает рисунки. Он бежит по коридору на кухню. Достает птицы из холодильника. Том! Дуй за обрезом! Он маньяк! Гэри врывается на кухню и ударяет Тома по голове консервной банкой. Ты что творишь, урод? Мы тебя впустили в дом, дали тебе... Гэри смотрит Дугласу в глаза. Гэри пультом открывает гараж. Нет! Черт! Ах ты, сволочь! Говорил им, псих ты задутый! Ну, урод, ну, падла, мы спасли! Дуглас закрывает глаза. Гэри жадно смотрит на улицу. На глазах проступают сосуды. Пожилая женщина стоит на коленях между ног Олимпии. Мэлори лежа подбадривает их. Есть. Поздравляю, мамочка. Олимпия держит младенца. Появляется Гэри. О, привет. Как это прекрасно. Что, что-то случилось? Гэри смотрит на младенца, улыбаясь. Можно мне? Олимпия улыбается Гэри. Тот подходит ближе. Поворачивается к Мэлори. А вашего можно? Пожилая женщина перерезает пуповину ребенку Олимпии. Мэлори качает сына. Гэри склоняется над ними. Ох. Гэри подходит к окну. Посмотрите. Смотрите. Открывает жалюзи. Олимпия, закрой глаза! Нет! Гэри, что ты делаешь? Что ты делаешь? Олимпия смотрит, как он срывает газеты. Гэри, зачем ты это делаешь? Ребенку покажи! Покажи ребенку! Олимпия, не смотри! Олимпия, закрой глаза! Глаза Олимпии стекленеют. Свет! Покажи ей. Олимпия, дай ребенка. Они не зло. Олимпия, отдай мне ребенка. Олимпия встает и идет к окну. Ее хватает Мэлори. Олимпия, отдай! Я только посмотрю! На минутку! Олимпия, дай подержать! Всего на минутку! Слышишь, дай малышку подержать! Всего минутку! Всего на минуточку, хорошо? Смотри! Олимпия отдает младенца. Смотри! Гэри стоит у окна. Смотри! Олимпия с разбегу ныряет в окно второго этажа. Боже, нет! Пожилая женщина, все еще с ножницами в руках, подходит к окну. Смотри. Гэри хватает ее со спины и насильно открывает ей глаза. Смотри. Молодец. Она смотрит в окно и перестает бороться. Глаза ее остекленели. Вдруг она несколько раз вонзает ножницы себе в шею и повреждает артерию. Кровь течет по ее телу. Она оседает. Мэлори прячется под одеялом с детьми. Гэри сидит на кровати. Слышишь, Мэлори? В его руках ножницы. Дай мне детей. Дай мне детей. Он тянет одеяло. Отдай детей или заберу сам. Эй, урод! Эй! Дуглас, зажмурившись, целится из ружья. Ты откуда вылез? Гэри скачет то влево, то вправо. Дуглас вертит ружьем. Пришел посмотреть? Так открой глаза. Гэри подходит ближе к Дугласу. Только не бойся. Посмотри. Посмотри. Посмотри. Посмотри! Дуглас ранит Гэри в плечо. Ай. Гэри хватается за плечо и дрожит. Он бросается на Дугласа. Он валит Дугласа с ног. Выломав перила, они падают на пол в холле первого этажа. Том на кухне без сознания. Гэри лежит на спине рядом с Дугласом. В его руке ножницы. Гэри переворачивается и протыкает ими Дугласа. На груди Дугласа выступает кровь. Обидно. Обидно, что ты так и не узнал, как он прекрасен. Дух захватывает. Да, обидно. Он вытаскивает ножницы и ударяет снова. Да, чистится мир. Том открывает глаза. Гэри замечает ружье между собой и Томом. Том медленно приподнимается. Том тянется к ружью и хватается за край дула. Гэри хватает ружье с другой стороны. Каждый пытается отнять ружье у другого. Наверху Мэлори под одеялом прижимает детей к груди. Мэлори содрогается от звука выстрелов. Ее глаза широко распахнуты. Кто-то заходит в комнату. Мэлори зажмуривается. Не трогайте меня. Поставь нас в покое. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не трогай нас, оставь нас в покое. Том сжимает ее руку. Не бойся. Его лицо в крови. Не бойся. Все хорошо. Не бойся. Да. Том обнимает рукой детей и Мэлори. Она крепко держит его руку. Мэлори, сидя, кормит груди одного ребенка, а другой на руках у Тома. Пышный сад залит солнцем. Надпись «5 лет спустя». Вслушивайтесь. Слушайте щелчки. Тише они или громче. Мэлори ударяет камнем о камень и ходит по саду. Слушайте. Она и дети в повязках. Если громче, вы на пустом пространстве. Слышите, да? Если тише, рядом что-то большое. Есть кто в эфире? Алло? Алло? Алло? Том возится с рацией в доме. Алло. Снаружи Мэлори с рюкзаком и в повязке ножом прорубает путь сквозь деревья. Она выходит на чей-то участок. За домом стоит большое деревянное здание. Ощупью двигаясь вдоль него, она находит деревянные ступени и затем дверь. Внутри, сняв повязку, она обыскивает шкафы и буфеты, берет пузырьки с лекарствами, затем в корзине для белья находит шелковую ночную сорочку. Она снимает с детского велосипеда звонки и кладет в карман. К дому подъезжают две машины. Мэлори достает пистолет. Мэлори выходит через заднюю дверь. Машины уезжают. Мэлори бежит домой. Внутри она снимает повязку. В гостиной на стене висит большой плакат. С потолка свисают забавные фонарики. Том сидит на диване. Привет. Привет. Том встает и идет к Мэлори. Игнорируя его, она подходит к палатке, стоящей в гостиной. В палатке мальчик с девочкой. Они крепко спят. Мэлори разувается, сидя на полу. Том рядом с ней. Что стряслось? Я снова слышала этих. Кого? Да этих. Которые разъезжают. Лихо разъезжают, явно не вслепую. Ясно. Одна не выходишь. Она кивает. Хорошо. Том разбирает вещи из рюкзака Мэлори. Достает звонок. Звонки? Пусть будут у детей. Вроде тревожной кнопки. Если что не так, пусть трезвонят. Здорово. Он достает шелковую сорочку и рассматривает ее. А это зачем? Это жизненно необходимое. Прямо жизненно? Да. Улыбнувшись ей, он берет ее за подбородок и целует. Мэлори поднимается на колени. Она страстно целует Тома и ласкает его мускулистые руки. Оба падают на кровать. Он наклоняется над ней, они целуются. Она обнимает его ногами. Позже они лежат обнявшись. Мэлори в шелковой сорочке, ее голова на его плече. Включилась рация. Алло. Алло. Кто-нибудь слышит? Алло. Том встает и надевает штаны. Проверка связи. Если кто слышит, пожалуйста, ответьте. Алло. Алло. Кто это? Меня зовут Рик. Что? Кто говорит? Мэлори и Том идут на кухню. Рик, это Том. У нас есть лагерь, своя база. С достаточным запасом общины выживших. Здесь безопасно. Я... Располагаемся в устье реки. А вы где? Не отвечай. У щучьего карьера. Да уж. Далековато. Сколько всего человек? Мэлори качает головой. Четверо. Среди вас есть дети? Стой, Том, не говори. Нет. А что? Проще всего до нас добраться по реке. Но с детьми вам такой сплав... Девочка проснулась. По реке? Достают карту. Просто плывете по течению, пока река не принесет вас к порогам. Там течение сильное, опасное. Уже были жертвы. Придется смотреть в оба. Что значит смотреть? В каком смысле смотреть? В том самом. Глазами. Мэлори качает головой. Так нельзя. Рик, мы будем в повязках, так что нет. Рад это слышать, но кому-то придется. Продуктов возьмите. Дня на два пути и лучше с запасом. С расчетом на скорость течения. Как мы найдем вас после порогов? По щебету. У нас много птиц. Просто идите на щебет. И сразу за насыпью будет стена с дверью. Это наш. Это ваш что? Рик? Рик! Извилистая речка окружена густыми лесами. Том и Мэлори в повязках набирают воду в ведра. Осуществимо. Нет. Вдруг все это правда? Вдруг не повод рисковать. Может, Рик поможет нам? А может, Рик один из них? А? Он в курсе про птиц. Господи, Гэри тоже был в курсе, сунул их в холодильник. О чем вообще тут думать, я не понимаю. Мы выгребли все продукты. Думаешь, из домов знаю? В округе. Думаешь, я не знаю? Ты думаешь, я не знаю? Наступает ночь. Том с детьми на полу гаража у перевернутой лодки. У меня в детстве была такая же лодка. И каждое лето мы плавали на озере. Каждое лето. Вам бы точно там понравилось. Зеленый лес, море цветов, вода теплая, небо, облака. Знай, играй, да купайся. Помню, как все мы с утра до ночи носились по берегу. А что, в мире есть еще дети? Да, конечно. Он щекочет такие. Детей. Входит Мэлори. Однажды увидели дерево, большое-пребольшое. Даже больше, чем наш дом. Вот какое большое, очень большое. Верхушки не видно. И что мы сделали? Полезли? Полезли. Да, полезли. Взбирались, пока не взобрались. И что мы нашли там наверху? Мальчик, девочка, спать пора. Ну, можно историю дослушать. Мэл, дай, пусть. Еще раз повторить, отбой. Мальчик встает и идет к Мэлори. Все, идем. Том смотрит в пол. Я жду. Пойдем. Я жду. Спать. В глазах девочки слезы. Позже. Ты в своем уме? А ты в своем? Зачем внушать, что можно гулять, лазать по деревьям? Всего что есть еще рассказ. Дети, бабочки, цветы, рассказ, прочую чушь? Мэлори. Все это ложь, вранье! В их жизни не будет друзей, не будет лазания по деревьям. Так какой смысл им верить во все это? Если ни во что не верить, в чем смысл всего этого? Чтобы элементарно выжить, вот выживание в чем. Выживание – это не жизнь, Мэл! Наслушавшись тебя, они просто погибнут. Жизнь не то, что есть, а то, чем может быть. Какой ее сделаешь? Мечты нужны, пусть даже они не сбудутся. Люби их, зная, что можешь потерять в любую секунду. Им нужны мечты, нужна любовь, нужна надежда, им нужна мать. Настоящая мама. Ты им даже имен не дала. Какой мальчик, девочка? Это не имена! Все решения, что я приняла ради них, все до единого! Она поворачивается и выходит из гаража. Позже. Мэлори лежит в кровати. Том приходит и устраивается у нее под боком. Он обнимает ее рукой и шепчет на ухо. Сказать, что я там нашел? Там, на самой верхушке. Птичье гнездо. И пять птенцов. Сидели, смотрели на озеро. Потом раз и улетели. Мэлори открывает глаза и неподвижно лежит рядом с Томом. На утро Мэлори, Том и дети в повязках идут к чужому дому. Том впереди прощупывает путь железным прутом. Да, здесь. Сели. Мэлори присела возле детей. Она обвязывает веревку вокруг колышка. Том выбивает дверь дома и осторожно заходит. Он приподнимает уголок повязки и оглядывает полутемный дом. Отворачивается от открытого окна и закрывает его. Возвращается к двери. Все, можно. Мэлори держит детей за руки. Они заходят, закрывают дверь и снимают повязки. Том и Мэлори обыскивают дом. Том открывает деревянный шкаф, а Мэлори перебирает одежду. На кухне они обыскивают буфеты. Мэлори находит упаковку клубничных крекеров и улыбается. Она ставит их на стол возле Тома. Ого, вот это да. Протухли, наверное. Да. Она утыкается носом в его плечо. Иди ко мне. Он обнимает ее. Люблю тухлятинку. Прости меня. Он утыкается лбом в ее лоб. Прости. Ты тоже. Они целуются. Сквозь заклеенные газетами окна в кухню проникает приглушенный солнечный свет. В другой комнате дети играют в игрушки. Входят Том и Мэлори. Дети, дети, идите сюда. Дети, дети. Клубничный. Они присаживаются возле детей и открывают крекеры. Вот он какой. Вкус клубники. Дети пробуют. Том и Мэлори смеются. Все четверо едят крекеры. Мэлори с улыбкой качает головой. Что там? Тихо. На улице резко тормозит машина. Том и Мэлори хватают детей и прячутся. Есть кто дома? Уведи детей и спрячь, я отвлеку. Через четверть часа не вернусь. Спускайтесь к лодке и вперед. Я тебя не брошу. Мэл. Сказала, не брошу. Тихо, послушай. Я люблю тебя. Том вручает ей свой кулон. Очень люблю. Нет. Иди. Иди, пожалуйста. Иди. Вперед. Давай. Иди. Я выхожу. Том надевает повязку. Привет, друг. Чем могу помочь? Пятеро без повязок. Нам это вряд ли. Может, тебе помочь? Нет. Уходите. Сними повязку. Назад. Стоять. Она и стоит. Девушка тянется крюком к повязке Тома. Эй, там женщина с двумя детьми. Том стреляет из ружья и ранит троих. Один из них стреляет Тому в живот. Мэлори и дети в повязках бегут, придерживаясь за натянутую веревку. Они рядом. Это не больно. Проклятие. Что? Том снимает повязку. Совсем напротив. У мужчины пистолет. Отрадное прекрасное зрелище. Он идет к дому и видит на земле повязку Тома. Том внезапно нападает сзади и убивает двоих. Раненый мужчина с пистолетом идет по следу Мэлори. Ружье Тома заедает. Он берет пистолет у мертвеца и хромает вслед за раненым. Листья поднимаются в воздух. Том останавливается и оборачивается. Его глаза темнеют. В них стоят слезы. Он внимательно смотрит на что-то. Раненый поворачивается к нему. Сжав челюсть, Том стреляет в него. Мэлори останавливается. Мужчина падает. Том приставляет пистолет к своему горлу. Мэлори стоит в саду. Девочка прижимается к ее шее. Помедлив, Мэлори отводит детей в дом. Мэлори сидит в кресле под часами. На них 15 минут первого. Она тихонько плачет, зажимая руками рот и нос. И раскачивается вперед-назад. Она тихонько стучит ногами. Плечи ее подрагивают от рыданий. Она успокаивается. Закусывает губу. Проглатывает слезы и качает головой. На лице Мэлори решимость. Она берет ключи и пистолет. Слушайте внимательно. Повторять не стану. Мы отправляемся в путешествие. Путь трудный и страшный. Все, что я скажу, выполнять сразу же, иначе мы погибнем. Понятно? Она надевает куртку. Где Том? Он не едет. Мэлори берет рюкзак, хватает детей за руки и уходит. В настоящем. Лодка плывет мимо скалистых берегов. Надпись: 42 часа на реке. Мэлори набрасывает плед на детей и забирается под него сама. Они снимают повязки. Про пороги помним? Я рассказывала про пороги. Дети кивают. Они близко. И ужасно опасны. И мы сможем пройти их, если только кто-то будет смотреть вперед. Я могу. Нет, я решаю, кто смотрит, не вы. Дайте секунду. Девочка внимательно смотрит на Мэлори. Я могу. Мэлори сдерживает слезы. Воспоминания. Олимпия с плюшевым котенком в руках обнимает Мэлори. Подбородок девочки дрожит. Мэлори смотрит на детей и моргает, стряхивая слезы. Воспоминания. Том протягивает ей кулон. Я так тебя люблю. По лицу Мэлори текут слезы. Смотреть не будем. Пройдем вслепую. Хорошо. Она смотрит на девочку и вымученно улыбается. Она теребит пальцами кулон. Давайте, надевайте. Они надевают повязки. Мэлори снимает плед. Теперь садитесь на дно и держитесь. Крепко-крепко. Головы не высовывать. Мэлори гребет, а лодку несет к порогам. Дети лежат, схватившись за сиденье. Держитесь! Крепко как можете! И не бойтесь! Держитесь! Брызги перелетают через лодку. Лодку подбрасывает на порогах. Лодка чудом проскакивает мимо крупного камня, и ее несет навстречу другому. Мэлори гребет. Лодку разворачивает, и она задом летит к мини-водопаду. Лодка переворачивается. Мэлори уходит под воду, затем выплывает. Девочка! Течение несет Мэлори в бурном потоке порога. Лодка плывет вверх дном. Мальчик, девочка! Девочка! Мэлори! Мальчик! Мальчик, зови меня! Мальчик держится за большой камень. Мэлори плывет к нему. Я сейчас! Зови меня! Да, Мэлори! Я здесь! Где девочка? Где девочка? Девочка! Она хватает мальчика. Девочка! Сейчас! Девочка лежит на каменистом берегу возле птичьего короба и теребит велосипедный звонок. Мэлори и мальчик выбираются из воды на берег. Звони! Звони! Я слышу! Звони! Звони! Мэлори трогает лицо девочки и поправляет повязку. Вставай! Вот так! Она поднимает девочку и ощупывает птиц внутри короба. Все. Слышите? Птицы поют. Нам туда, где они. Идем на птичий щебет. Слышите? Мэлори идет по тропе, держа детей за руки. Она останавливается и прислушивается. Они идут по лесу. Солнце светит сквозь длинные стволы деревьев. Мэлори вертит головой. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мэлори ускоряет шаг. Мэлори, посмотри. Она замирает и поворачивает голову. Посмотри, Мэлори, посмотри. Смотри. Мне кажется, кажется, кажется, кажется, кажется. Она спотыкается о корень дерева и катится с холма. Дети остались наверху. Мэлори лежит на земле без сознания. Мэлори. Девочка уходит. Мэлори! Мальчик медленно идет в другом направлении. Мэлори понемногу приходит в себя. Она садится и ощупывает все вокруг. Девочка, стойте на месте, я сейчас, стойте там! Она лезет наверх. Она залезает на холм. Ощупав землю, находит один из звонков. Нет, мальчик, девочка, где вы? Мальчик идет по лесу и звенит. Он останавливается. Просто взять и снять повязку? Мальчик! А можно? Не слушай их! Он трогает повязку. Стой, стой, стой, стой, стой! Не снимай повязку! Мальчик, слышишь? Не вздумай снять! Слушай меня! Слушай только мой голос! Только мой голос! Вдали от них девочка выходит на прогалину. Она несет птичий короб. Пятна света проникают сквозь повязку. Это не опасно. Стой! Вот я здесь! Слушай меня! Не трогай повязку! Слушай Девочка меня! Тянется к повязке. Нет, стой! Девочка, отзовись! Подай голос! Отзовись! Где ты? Подай голос! Мальчик! Девочка! Оставьте мне детей! Не трогайте моих детей! Так, вот так. Звони! Звони, звони, милая! Я... Звони, звони еще! Звони! Звони! Звони. О, она Господи. Находит мальчика. Я тут. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Девочка, где девочка? Девочка! Где? Они падают на землю. Она боится. Тебя боится. Мэлори прижимает мальчика к груди. Что? Прости меня. Прости меня, милая, прости. Девочка поднимает повязку. Прости, пожалуйста, за то, что я вас ругаю. Ее глаза закрыты. Что не даю вам играть. За то, что не дала Томуду рассказать историю. Он не успел, а она не закончена. Когда он залез туда, на самый верх старого дуба, то увидел настоящее чудо. Там много, сотни детей играли в игры. Сотни. Было много. Птиц. Море птиц всех цветов. И еще он увидел нас. Он увидел нас с вершины дуба. Втроем всех вместе. И мы должны быть вместе. И это вовсе не выдумки, не сказки. Мне столько надо вам показать всего. И вы еще столько всего увидите. Я обещаю, но только если мы будем вместе. Просто подойди, иди на мой голос, пожалуйста. Подойди ко мне. Я прошу тебя. Ты где? Девочка подходит и обнимает Мэлори. Та крепко прижимает ее и утыкается носом в ее шею. Она крепко держит детей. Спасибо. Спасибо, мои хорошие. Я так Привет, птицы. Они встают. Все трое держатся за руки. Дальше нас приведут птицы. Прислушайтесь, идем на щебет. Они идут по лесу. Слышите, птицы? Это их щебет. Мэлори! Мэлори останавливается и поворачивает голову. Она начинает идти. Мэлори! Снова стоит и слушает. Тихо. Мэлори, тебе страшно, но это я. Она оборачивается. Мэл, не убегай, помоги! Глянь одним глазком, найди меня. Перед ней водоворот листьев. Идем! Она поворачивается, хватает детей и бежит. Слышите? Птичий щебет! Слышите его? Мальчик падает. Мэлори ставит его на ноги. Где птицы? Вроде там. Там! Вон там! Девочка указывает вперед. Мэлори! Я ничего не слышу! Громко, слишком громко! Мэлори, очень громко! Мэлори обнимает детей и прикрывает их собой. Она берет детей на руки и бежит. Наскакивает на куст, затем продолжает бежать по тропе. Позади невидимая сила гнет деревья и кусты. Мэлори оступается и падает. Она встает, все еще держа детей. Напрягая зрение сквозь повязку, она замечает очертания здания. Ступень! Есть кто? Эй! Откройте, пожалуйста, дверь! Откройте! Откройте! Очень прошу! Очень прошу! Меня зовут Мэлори! Я Мэлори! Со мной дети! Найдите Рика! Скажите, что мы сплавились по реке и шли на север! Мэлори! Эй! Помогите! Посмотри! Прикрывая детей, она барабанит в дверь. Хотя бы детей! Хотя бы детей! Пустите их! Хотя бы детей! Они совсем дети! Пожалуйста, откройте дверь! Откройте дверь! Дверь открывается. Покажите глаза! Спасибо. Глаза покажите! Мэлори снимает повязку. Женщина светит фонарем ей в глаза. Затем снимает повязки с детей. Она здорова! Мэлори надевает на них повязки. Здорово! Все здоровы! Зови Рика! Подходит мужчина. Вы Мэлори? Да. Я Рик. Пойдемте. Мэлори не отпускает детей. Хорошо. Проходите. Рик впускает их в комнату. Вы в доме и в безопасности. Здесь можно уже без повязок. Мэлори снимает повязку и оглядывается. Табличка на стене гласит: «Школа слепых имени Джанет Такер». Мэлори трогает надпись шрифтом Брайля внизу таблички. Она смотрит на Рика. Тот стоит рядом, глядя вдаль перед собой. Ну, пойдемте. Рик открывает дверь. Мэлори и дети идут за ним и попадают в прекрасный двор, защищенный навесом из растений. Незрячие и слабовидящие прогуливаются по двору. Среди деревьев летают птицы. Летание птиц – самый красивый звук на свете. Может, она и права. Предупреждают зрячих, когда сущности неподалеку. Не бог ведь что, но все. Мэлори смотрит на улыбающиеся лица, старые и молодые. Рик поворачивается к ней. Подыщу вам сухую одежду. Мэлори поднимает взгляд на перлогу. Сквозь листву светит солнце. Она приседает. Эй, выпустим наших птиц к друзьям на свободу. Пусть себе летают, согласны? Дети кивают. Отпускаем? Ну вот. Мэлори снимает крышку с коробки и подталкивает птиц. Те летят к зеленому навесу. Мэлори целует девочку в лоб. К ним подходит доктор Лапхам. Мэлори? Мэлори Хейс? Доктор Лапхам. Женщины улыбаются друг другу. Доктор Лапхам подходит к детям. А вас как зовут? Девочка. Мальчик. Вообще-то, тебя зовут Олимпия. Она улыбается. Да. В честь самой милой девушки на свете. А тебя? Тебя зовут Том. Том. Мэлори обнимает маленького Тома. А я ваша мама. Дети смотрят на доктора Лапхам. Хотите поиграть с другими детьми? Хочешь поиграть? Олимпия кивает. Тоже хочешь? Том кивает. Иди, иди сюда. Доктор Лапхам обнимает Мэлори. Мэлори улыбается. Дети уходят с доктором Лапхам. Женщина приносит Мэлори стопку одежды. Спасибо, спасибо. Мэлори смотрит, как играют дети. Ее взгляд скользит все выше, к деревьям. Она улыбается. Режиссер Сюзанна Бир. Сценарий Эрик Хайсерер. По роману Джоша Малермана. Продюсеры Дилан Кларк, Крис Морган, Клейтон Таунсенд. Исполнительные продюсеры Сандра Буллок, Сюзанна Бир, Эшли Дэвис, Алекса Фейгин, Райан Льюис, Эрик Хайсерер. Оператор-постановщик Сальваторе Татина. Художник-постановщик Ян Рульфс. Монтажер Бен Лестер. Дизайнер по костюмам Сигни Сейланд. Композиторы Трент Резнер и Атикус Росс. Режиссер второго юнита Александр Уитт. Спецэффекты Маркус Тармина. Ассоциированные продюсеры Марк Катон и Келли Хеллстром. Кастинг Мэри Вернье, Мишель Вейтберт, Джина Джей. В фильме снимались Сандра Буллок, Треванте Роудс, Джеки Уивер, Роза Салазар, Даниэль Макдональд, Лил Лэр Хоуэри, Том Холландер, Колсон Бейкер, Биди Вонг, Прю Тейлор Винс, при участии Сары Полсон и Джона Малковича, Вивьен Лира Блэр, Джулиан Эдвардс, Парминдер Награ, Ребекка Пинджер, Эми Гаменик, Тейлор Хендли, Хэппи Андерсон. Производство Криса Моргана. Производство Дилана Кларка. Фильм Сюзанны Бир. Птичий короб. Фильм дублировали Мария Фортунатова, Юрий Романов, Александр Аравушкин, Наталья Мартынова, Варвара Шалагина, Артем Бордовский, Владимир Артемов, Соня Нурисламова, Даня Васильев и другие. Режиссер дубляжа Георгий Даниилянц. Звукорежиссер записи Кристина Маштанова. Авторы синхронного текста Елена и Лев Вершбицкие. Подбор голосов Ксения Афиногентова. Тифлокомментатор Анна Слынько. Фильм дублирован на студии «Невафильм». На белой заставке выступают и краснеют буквы.